Обычно мальчишек покупали на турецких невольничьих рынках, привозили в Каир и начинали обучать ремеслу солдата. Если кому-то из них случалось привлечь внимание султана и проявить достаточно жестокости, такого воина ожидало повышение, вплоть до чина эмира, то есть офицера. Султаном же, как правило, становился самый жестокий, самый хитрый и изворотливый среди эмиров. А тех, кто не сумел выдвинуться из низов, после оговоренного срока службы увольняли и отправляли в освояси. Венецианский купец Эммануэль Пелоти, поселившийся в Каире в 1400 году, писал, что во дворце султана в цитадели не менее 6000 юных невольников, готовящихся к воинской службе. По его словам, более всего ценились юноши из Тартарии, за которых были готовы платить по 140 дукатов. Затем по нисходящей шли черкесы, греки, славяне и албанцы. Пелоти писал: «В Турции есть купцы-язычники, не имеющие иного занятия, кроме торговли молодыми рабами подходящего возраста и доставки купленных султаном рабов в Каир. Когда у них набирается сотня или две сотни душ на продажу, они везут несчастных в Галлиполи и сажают на корабль. Когда рабов привозят в Каир, султан отправляет их встречать опытных оценщиков, способных с одного взгляда определить пригодность мальчиков к воинской службе». Конец цитаты. Страница 186. Именно из таких наблюдений и складывалась репутация мамлюков в цивилизованном мире. В 1896 году викторианский джентльмен сэр Уильям Мюир рассуждал о темном прошлом, с которым мы вынуждены мириться. Французский путешественник Вольней в 1780-е годы выразился более прямо. Прежде всего, они были привержены тому постыдному пороку, который с незапамятных времен считался уделом греков и татар. Таков был первый урок, который эти юноши усваивали от своих наставников. Десмонд Стюарт заключает: «Педерастии они предавались открыто, словно пародируя платоновские идеи о любви мужчины к мужчине, которой восхищался великий философ». Конец цитаты. Как бы то ни было, все несчетные грехи мамлюков не должны заслонять от нас тот вклад, который рабские цари внесли в формирование облика города. Тот же Пелоти не только описывает жизнь рабов, но и восхваляет мамлюкский Каир, величайший город на земле, а Ибн Баттута, арабский путешественник, в 1345 году пишет не о политике, но о матери городов, изобилующей различными зданиями, непревзойденной в красоте и величии. «Города мертвых», страница 187. Когда мы говорим о памятниках эпохи мамлюков, первыми на ум приходят города мертвых. Эти грандиозные кладбища, раскинувшиеся к северу и югу от цитадели, вместили тысячи захоронений и огромных мавзолеев, и простых каменных надгробий с двумя вертикальными столбиками в изголовье и в изножье. Многие могилы представляют собой приземистые гробницы, эдакие посмертные жилища в две комнаты. Сарафа, иначе южное кладбище, тянется от цитадели к Фустату и является старейшим из двух некрополей. Первые захоронения на нем датируются временами до мамлюков. И Шагарат аль-Дур, и имам аль-Шафии похоронены на окраине Карафы. Что касается северного или восточного кладбища, иначе Карафат аль-Шаркирия, его разбили именно мамлюки. До того, как здесь появился некрополь, на этом месте находился царский ипподром, а самые ранние захоронения датируются серединой XIV века. Строительство гробниц над могилами – древняя египетская традиция, предположительно восходящая к эпохе фараонов. Гробницы в городах мертвых – суть архитектурные наследницы пирамид и мастаб. Некрополи в Саккаре и Гизе – предшественники средневековых кладбищ. Фактически лишь несколько столетий разделяют последние захоронения в Саккаре и самые ранние в городах мертвых. При этом гробницы над могилами строили не только мусульмане. На коптском кладбище в Старом Каире также немало улиц с погребальными домами. Мамлюки восприняли древнюю традицию и усугубили ее своими тюркскими обычаями, требовавшими строительства мавзолеев. Тадж-Махал, знаменитейший в мире мавзолей, построен индийским правителем тюркского происхождения. Как правило, умершего хоронили в городах мертвых под полом одной из комнат гробницы, клали тело, не заворачивая в саван на бок, лицом к Мекке. Возможно, это также переосмысление древнего обряда –